Круто для приманки. Волшебные цветочки с нектаром лепесточки. И прямо по цветочкам, красивым лепесточкам, исполнится желание, назначено свидание. Одинокая пчелка, острая иголка, паучок, невидимка, а любовь паутинка. Паучок, невидимка, а любовь паутинка. А травка зеленеет, они от счастья млеют. Он подарил былинку и сердце половинку. Но в жизни так бывает, вдруг ветер налетает. Они на миг расстались и больше не